Часть седьмая, первый и последний. Роман «Испытание». Подумай, сын-то, о царях великих. Кто выше их? Единый Бог. Кто смеет противу их? Никто. А что же? Часто златый венец тяжелым становится. Они его меняли на клобук. Пимен Гришке Отрепьеву. История о Варлааме и о Асафе. 19 ноября, в день неожиданной, труднообъяснимой кончины богатырски здорового 48-летнего государя-императора вдали от столицы, буквально накануне потрясений, которые он предотвратить уже не мог, в этот самый день православная церковь празднует день святых Варлаама и Иоасафа, старца, пришедшего в царский дворец, и царя, ушедшего из дворца в пустыню. Аще диадиму царскую, кто на себе имея, в нечестии же бывшему, вся ни во что приимея. Иоасаф, сын индийского царя Авинира, воспитан Биаки в некоем затворе. Отец не выпускал сына за пределы чудно устроенного дворца, чтобы тот не знал, не ведал о страданиях, скорбях, муках земной жизни. Но однажды Иоасаф повстречал двух старых мужей, изморсканным лицам и горбато суща, бессильных, жалких. Зрелище так поразило юного Иоасафа, что он задумался о неизбежной старости и смерти и погрузился в неизлечимую печаль. Никто не мог его развеселить, никто не был в состоянии утешить. И вот к воспитателю Иоасафа Зардану приходит преподобный Варлаам. Сказавшись чужеземным купцом, пустынник и молитвенник обещает исцелить царевича. А сам открывает царевичу истины евангельские, крестит и разъясняет монашеские правила постного, а потому радостного жития. Заметив происшедшую в сыне перемену и узнав о ее причине, языческий царь Венир по совету придворных мудрецов пробует извлечь сына из христианского пленения. Сначала избранных девиц красотою повелевает к Иоасафу ввести. Когда и это сильнодействующее средство не помогает, Авиниру ничего не остается, как отделить сыну некоторую часть своего царства и повелеть отойти в нее, да не соблазняет своим примером доброверных подданных. Вскоре царство Авинира, некогда процветавшее, приходит в упадок. Иоасафово же царство благоденствует. Авинир признает правоту сына и тоже принимает крещение. Вскоре Авинир умирает. Сотворив отцу чудно погребение, сын на 40-й день созва старейшины вся и люди градские. Раздает свое богатство и просит избрать нового царя, ибо отныне его единственное желание — един ко единому усердно течь ионного бытия, безмятежную душевную тишиною работать и владыце моему истинную. Новоизбранного царя Арахия народ принять не хочет. Иоасаф обещает остаться, а сам в последнюю ночь своего царствования пишет епистолию к народу, как ожите христианам правостью премногою, и наутро, всех утаивая, из палаты изыди. Плач и рыдания раздаются в царстве, ужас безначалия поражает всех. 50-летний Иоасаф возвращается и, окончательно утвердив Арахия на царстве, окончательно же уходит в пустыню спасать душу. Старчество честные зерцалы. Год 1825, ноябрь 27, Санкт-Петербург. Во время молебна о здравии государя-императора Александра Павловича в церкви Зимнего дворца получено сообщение о смерти. Николай Павлович приносит присягу на верность императору Константину. Ноябрь 30-е, Новгород. Скоропостижно выздоравливает граф Аракчеев, о чем незамедлительно извещен новый государь Константин Павлович. Получая облегчение от болезни, я вступил в командование отдельным корпусом военных поселений. В 1836 год исполнения пророчества Юнга Штилинга о тысячелетнем царстве на земле, в окрестностях уральского города Красноуфимской Пермской губернии был задержан беспаспортный старик, высокого роста, седобородый, голубоглазый. Старик ехал верхом. Остановившись у кузницы подковать лошадь, на расспросы кузнеца отвечал уклончиво, чем ввел того в подозрение. Кузнец вызвал наряд. Старика взяли, били. На допросе он назвался Федором Казмичем. Фамилию не указал, паспорта не предъявил, куда направляется, не выдал. Если бы знали сибирские следователи, в завязке какого сюжета участвуют? В марте 1837-го Федор Казмич был отправлен в Боготольскую волость, где его приписали к деревне Зерцалы, но определили на поселение в Краснореченский казенный винокуренный завод. Здешний смотритель отнесся к нему очень внимательно. Не отягчая старца работою, он доставлял ему все необходимое. После 5 лет винокуренной жизни старик переведен был в Белоярскую станицу и поселился в избе, что выстроил для него казак Семен Николаевич Сидоров. Сибирь была тогда краем глухим, но прислушивающимся. При появлении свежего человека станица обращалась в огромное коллективное ухо. К новопоселенцу гуськом стекались посетители. Поводы были внешние — соль, спички. Цель была одна — наговориться всласть. Тем более, что Федор Казмич был явно из образованных. Умел лечить, иногда наставлял советом и никому ни при каких обстоятельствах не сообщал, кто он и откуда. А спрашивали многие. Ибо хотя старец Федор Казмич и не был монашествующим, стало быть, имени своего не менял, но мало кто сомневался, что настоящее свое прозвание он скрывает. Откуда он родом? Я родился в древах. Если бы эти древа на меня посмотрели, то без ветру вершинами бы покачали. Какому ангелу молиться о нем? Это только Бог знает. Как имена благочестивых родителей? Святая Церковь за них молится. Сибиряки терялись в догадках. Тайна имени хранилась строго. Даже рискуя быть заподозренным в сектантстве или ереси, Федор Казмич крайне редко и, по возможности, скрытно приступал к исповеди и причастию, ибо на исповеди приходилось и называть свое настоящее имя, и открывать свое прошлое, вводя исповедника в страшный соблазн разглашения тайны. Впоследствии его духовник отец Петр Попов, ставший епископом Томским, а также отец Николай Сосунов и томские иеромонахи Рафаил и Герман подтвердили, что духовно окормляли покойного и знают, кто он, однако никогда и никому не разгласят. При жизни же Федора Казмича об этом окормлении почти никто не ведал, и многие полагали, что к таинствам покаяния и причастия странный старик во всю свою сибирскую жизнь так и не приступал. Федор Казмич вскоре был замучен общением. Он-то искал не душеспасительных, для него душегубительных разговоров о высоком, но тишины для неуклонной молитвы. По смерти, обмывая тело, на коленах его обнаружили уплотнение от многолетнего стояния на молитве. Тем не менее, радовала его разгульная атмосфера каторжного края. Спустя несколько месяцев он перебрался на жительство в деревню Зерцало. Здесь ему выстроил келью каторжанин Иван Иванов. В 1843 году отправился куда-то работать, скорее всего, на прииски Попова в Енисейскую тайгу. Вернувшись, провел в Зерцалах еще 6 лет. Очевидно, именно в эти годы его стали почитать как православного старца, то есть как подвижника, имеющего опыт многолетней жизни в духе и потому обладающего особыми религиозными полномочиями. В 1848 или 1849, как раз когда во Франции разразилась очередная революция, он поселился близ села Краснореченского, где ему устроил пасечную келью богатый крестьянин Иван Гаврилович Латышев. Здесь Федор Казмич прожил до 1857 года, время от времени перенося келью подальше, поскольку окрестные ходоки вновь стали не давать ему молитвенного покоя. Когда же Федор Казмич, переселившийся в 1858 году на заимку Хромова в 4 верстах от Томска, почил в Бозе, то над его могилой поставили православный крест и сделали надпись: «Здесь погребено тело великого благословенного старца Федора Кузьмича, скончавшегося 20 января 1864 года». Позже, по приказанию томского начальства, слова «великого благословенного», слишком прямо посягавшие на монаршее звание Александра I, были замазаны белой краской, но выленили и проступали сквозь покрытие полупрозрачным намеком. Перед самою смертью Фёдор Казьмич со словами «В нем моя тайна» указал Семёну Феофановичу на мешочек, висевший на стене. В мешочке оказались зашифрованная запись и ключ к шифру, так и оставшиеся неразгаданным. Не прошло и 2 лет со дня успения старца Фёдора Казьмича, как купец Хромов отправился в Петербург, чтобы довести до сведения властей придержащих важнейшие известия. Обитатель его заимки Фёдор Казьмич был никто иной, как с 19 ноября 1825 года поминаемый за упокой государь-император Александр Павлович. Царь не умер осенью 1825 года в Таганроге, а тайно ушел. Страдал, был бит плетьми, скрывался в Сибири, спасал свою душу. Семен Феофанович подал соответствующую записку Александру II. Не дождавшись решения, вернулся домой. Юношеская мечта Александра об удалении в частную жизнь, о переселении из Зимнего дворца в маленький домик на берегу Рейна, президентской утопии его молодых лет, сквозной мотив его зрелых размышлений о возможности досрочного освобождения от царского бремени, все это словно бы слилось воедино и перевоплотилось в народное предание о русском царе, отказавшемся от бремени власти. Бегство мое совершилось так. На переломе 2 столетий, 19 и 20, граф Лев Николаевич Толстой узнал легенду о старце Фёдоре Казьмиче и дотошно выспросил подробности у военного историка генерала Шильдера, работавшего на 4-томной биографии Александра I Павловича. История о царе, добровольно отказавшемся от сладкого бремени власти, бежавшем из придворного мира, где светские условности, греховная атмосфера, противоестественное сластолюбие змеями оплетали душу, о царе, проведшем остаток жизни в посте и молитве и спустя годы и годы умершем вдали от столицы дворцов, поразило Толстого в самое сердце. Ведь это он сам, царственный патриарх русской словесности, не свободен в собственном Яснополянском доме. Это его порабощают условности света, не давая жить по правде. Это ему нужно бежать, бежать, бежать без оглядки в простоту здоровой крестьянской жизни. Это он должен поселиться в Сибири, просвещать крестьянских детей, не иметь лишнего и величие свое притворять в духовную волю. Чуть позже Толстой начнет писать посмертные записки старца Фёдора Кузьмича, умершего 20 января 1864 года в Сибири, близ Томска, на заимке купца Хромова. При этом, вольно или невольно, он будет ориентироваться не на мемуарную стилистику Александровской эпохи, не на язык писем самого Александра, но на свою собственную стилистику, на язык личного дневника Льва Николаевича Толстого. «Я родился и прожил 47 лет своей жизни среди самых ужасных соблазнов. И не только не устоял против них, но упивался ими, соблазнялся и соблазнял других, грешил и заставлял грешить. Но Бог оглянулся на меня, и вся мерзость моей жизни, которую я старался оправдать перед собой и сваливать на других, наконец открылась мне во всем своем ужасе, и Бог помог мне избавиться не от зла, я еще полон его, хотя и борюсь с ним, но от участия в нем. Какие душевные муки я пережил, и что совершилось в моей душе, когда я понял всю свою греховность и необходимость искупления, не веры в искупление, а настоящего искупления грехов своими страданиями. Я расскажу в своем месте. Бегство мое совершилось так. Толстой был человеком эпохи не то чтобы приземленный, тем более не безрелигиозной, быть может, напротив, слишком мистичной и непрактической. Но постепенно, и чем дальше, тем неостановимее, утрачивавший вкус к сакрализации политической жизни, к таинственной природе монархии. Оно бы и ничего, наступала пора новых принципов самоорганизации русского общества. Но понять монархическое прошлое, в том числе недавнее, становилось все труднее. Существенной разницы между русским солдатом, забитым шпицрутенами, русским писателем и русским царем Толстой уже не видел. а потому исходил из человеческого, а не божественного понимания царской участи. Причем, если Семен Феофанович умилялся подвигом многолетнего царственного смирения любимого старца, продолжившего в хижине служение Богу, начатое во дворце, то Лев Николаевич славил решимость Александра незримо уйти с трона, порвать с харизматическим прошлым. Государь такой же человек, его поведение подчинено тем же импульсам, его поступки должны оцениваться по той же шкале, что и поступки простых смертных. Был первым, стал последним, а последние станут первыми. Так волей-неволей мечтавший о побеге яснополянский старик свел легенду об ушедшем с трона русском царе и томском старце к неким элементарным психологическим основаниям. Естественно, на этом пути он не был первопроходцем. Сентиментальная параллель «раскаявшийся царь, странствующий праведник» была дорога многим толстовским современникам. Уже в 60-е годы князю Голицыну показали фотографию. Великого роста и благолепного вида старец с почти обнаженную от волос головою, в белой крестьянской рубахе, опоясанный пояском, с обнаженными ногами, стоящий среди крестьянской хижины. Лицо прекрасное, кроткое, величественное. Никакого сходства ни с кем припомнить не могу. Наконец, приятель мой спрашивает меня, не находите ли сходства с покойным императором Александром Павловичем? Я крайне удивился, начал пристальнее всматриваться и точно стал понемногу находить некоторое сходство и в чертах лица, и в росте. Тогда приятель и рассказал Голицыну распространенную в Сибири легенду об императоре Александре I, скрывшемся от мирской суеты в образе отшельника Федора Кузьмича. Позже, в 1837, могилу старца посетил великий князь Алексей Александрович. Есть стойкое убеждение, что в 1891 у нее был цесаревич Николай Александрович, будущий Николай II. С конца 1880-х годов в русской печати шла оживленная полемика, можно ли верить версии Хромова, легендарное ли предание сохранило народная память или историческую правду. И авторы многочисленных публикаций, независимо от занимаемой ими позиции, понимали проблему так же, как понимал ее Лев Толстой. То есть, как романтически прекрасный эпизод ухода царя с трона в Сибирь. Вероятный или невероятный — другой вопрос. В 1897-м, поддавшись обаянию легенды, Шильдер увенчает четвертый том жизнеописания Александра I легендой о старце Феодоре Кузьмиче, завершая фрагментом истории русской святости исследования в области политической истории. Но именно моральный авторитет Толстого, эстетическая убедительность его построений, которая, как помнит всякий читатель «Войны и мира», подчас была убедительнее самой исторической реальности, обрекли последующие поколения историков на разгадку одного единственного вопроса. Как? Как мог и мог ли совершиться уход? Как могли и могли ли скрыть тайну придворное? Как мог и где скрыться царь в промежутке между ноябрем 1825 и осенью 1836? Истина, убитая в споре. Полемика продолжается до сегодня, причем читатель многочисленных сочинений о старце Феодоре Кузьмиче чувствует себя чеховской душечкой, поочередно проникаясь силой и стройностью доводов, предлагаемых той или иной стороной. Или героем Свифта, которого вовлекают в свой нескончаемый спор тупоконечники и остроконечники. Вот две книги. Одна наиболее основательно излагает взгляды союзников Хромова. Другая — противников. Первую написал князь Борятинский, вторую — профессор Кудряшов. Как не поверить князю, когда он указывает на сплошные противоречия в показаниях таганрогских спутников Александра Павловича о его последних днях? Вот запись в дневнике доктора Виллие. Ночь прошла дурно. А вот в дневнике императрицы под той же датою. Государь прислал сказать, что ночь прошла хорошо. Единственно разумное объяснение, и врач и жена писали о том, чего не было. Создавали хронику несуществующей болезни. Путали следы. «Нет, не единственное и совсем неразумное», — возражает профессор, и невозможно с ним не согласиться. Виллие пишет о том, что видел сам, императрица о том, что слышала. Разноречия неизбежны. И мы уже готовы развить мысль Кудряшова. Какой же любящий муж пошлет сообщить жене, что очередная ночь его болезни прошла плохо? Это жестоко. Но рядом лежит книга «Царственный мистик». Глаза перебегают на ее страницы, и новые доказательства вновь переубеждают нас. Нет. Был сговор приближенных. Иначе откуда другие разночтения в одновременных записях? Например, «Больной за обедом пил то ли хлебную отварную воду, то ли яблочную воду с соком черной смородины». Впрочем, не станем спешить, послушаем Кудряшова. «Когда все поглощены болезнью, не до деталей?» Логично. Однако вопросы остаются. «Когда не до деталей, зачем вдаваться в подробности?» Борятинский далее обращает наше внимание на очередную неувязку. Виллие считает, что болезнь продолжается, императрица же видит супруга не в таком состоянии, как прежде. Кудряшов же убедительно отводит довод оппонента. Болезнь могла продолжаться, хотя состояние больного несколько изменилось. Борятинский. Доктор Тарасов констатировал, что обморок с государем случился 14 ноября в 7 часу. Князь Петр Волконский тогда же указывал, все это произошло в 8 вечера. Говоря о времени смерти императора, одни зафиксировали 10 часов 50 минут, другие — 10:47, третьи — 10:45. Впрямь несогласованность. Кудряшов. Противоречия ничтожны, и главное, они не отрицают самого факта смерти, а нечего возразить. Однако и князь Борятинский, как говаривал Фадей Булгарин, не в теме бит. Он предлагает все новые и новые доказательства. Вот подпись доктора Тарасова под протоколом вскрытия тела покойного императора Александра Павловича. А вот соответствующее место из воспоминаний доктора, где факт участия во вскрытии отрицается. В таком случае подпись – ничто иное, как подделка. Кудряшов опровергает. У нас имеется свидетельство квартирмейстера Шенига. Он сопровождал Александра Павловича в его последнем вояже. О месте на теле покойного, которое хватил Тарасов и которое стало от того черного цвета. Записки же Тарасова относятся к 1842 году, а мемуаристам свойственно ошибаться. Борятинский замечает. В протоколе описан рубец на ноге от бывшей язвы, причем на правой ноге. Между тем, рожестое воспаление царь перенес на левой. Стало быть, протокол есть плод вымысла. Кудряшов — ничего подобного. Тот же Тарасов в своих записках упоминает о том, как на учениях 19 сентября 1823 года лошадь легнула императора в правое бедро. Когда же 13 января 1824 случилось рожестое воспаление, рожа сосредоточилась в том самом месте, где лошадь ударила копытом, эрго рожа была справа. На это князь Борятинский и читатель вместе с ним мог бы возразить, что профессор Кудряшов противоречит сам себе. Едва отказавшись признать записки Тарасова достоверным источником, тут же сам на них опирается. Но князь Борятинский не возразил, поскольку исследование профессора Кудряшова вышло значительно позже. Зато он высказал еще несколько полезных соображений. Как то... В дневнике лейб-медика Якова Виллие содержится не только загадочная фраза «Мы приехали в Таганрог, где кончилась первая часть вояжа» — «Финис», но и прямое свидетельство о том, что дневник его не велся синхронно с событиями, а создавался задним числом. «Как я припоминаю, сегодня ночью я выписал лекарство». Тоже с записью императрицы Елизаветы Алексеевны от 11 ноября. Он посмотрел вокруг себя с таким выражением лица, которое я приняла за веселое и которое я видела позже в ужасные минуты. тоже, и собственноручной пометой царского генерала-адъютанта Волконского в рукописи в Вилье против записи от 9 ноября об извещении о болезни, посланном Константину Павловичу. Сие распоряжение Дибичу дано было 11 ноября, а не 9. Если рассуждение князя Борятинского насчет намека, содержащегося в словах о первой части «Вояжа» и в латинском «финис», а также о припоминании Виллие, профессор Кудряшов сравнительно легко отводит, из Таганрога планировали ехать далее, и первой части путешествия действительно пришел финис. Дневник обычно ведут вечером, когда события прошлой ночи слипаются в сонный комок, так что их приходится буквально раздирать, припоминая. То в остальном убедительных возражений он не нашел и прибег к помощи риторических восклицаний и вопрошаний, к методике психологического давления на читателя. Да, запись в дневнике императрицы от 11 ноября сделана явно позже, но разве из того следует, что весь дневник велся асинхронно? Да, он обрывается 11 ноября, но разве это означает, что остаток уничтожен Николаем I? Ведь Николай Павлович уничтожал только документы, порочившие память о царственном брате. Скорее нужно предположить, что Елизавета, начиная с 11 ноября, неотлучно была при императоре, чему есть косвенное подтверждение в письме Дибича к Вилламову. И так во всем. Выйдя за пределы очерченного книгами Борятинского и Кудряшова круга фактов, но оставаясь внутри толстовского концепта, обнаруживаем ту же многосмысленность и разноречивость допустимых толкований. То ли декабрьский запрос вдовствующей императрицы матери Марии Фёдоровны Волконскому и Дибичу о подробностях смерти Александра означал, что она не верит известию о кончине старшего сына и подозревает нечто, то ли он свидетельствовал о ее желании сохранить драгоценно скорбные детали его ухода, но не в странстве по Руси, а в мир иной. То ли Волконский потому настаивал на погребении царя в Таганроге, что хотел скрыть подмену тела, то ли потому, что подозревал и боялся, что подменили, то ли потому, что страшился ответственности за неудачное бальзамирование и порождаемых им подозрений в отравлении монарха, то ли потому, что боялся народных волнений во время многонедельной траурной процессии. То ли вдовствующая императрица при открытии крышки гроба воскликнула «Я узнаю его, это мой дорогой сын Александр», то ли наоборот «О, как он изменился, я не узнаю его». И даже если она публично признала, что зрит во гробе сына лежаще, как понять, был ли ее вскрик непроизвольным или предназначался окружающим, чтобы погасить слухи, чтобы скрыть истинное положение? Царское дело тяжкое. Даже в личном горе приходится помнить о возможных социальных следствиях. То ли в выражениях поминального письма Елизаветы Алексеевны к матери, письма, которое произвело столь сильное впечатление на эпистолярно чутких современников, что ударную формулу «Мой ангел на небе, а я здесь, на земле» даже вырезали на перстнях, заключено уклончивое указание на не вполне обычное обстоятельство, то ли это просто дань стилистическому кодексу эпохи. То ли ошибка в рассказе Фёдора Казмича о въезде Александра I со свитой в послевоенный Париж. Старец утверждал, что с правой стороны от русского императора ехал Меттерних, тогда как ни Меттерниха, ни Франца Австрийского в Париже тогда вообще не было и быть не могло, свидетельствует о пересказе с чужих слов, то ли, напротив, служит лучшим психологическим доказательством непосредственного участия рассказчика в описываемых событиях, причем на главных ролях. Мемуаристы не исследователи, их память не архивохранилище. Сразу после взятия Парижа Меттерних принялся портить кровь Александру и его ближайшему окружению, причем столь успешно, что образ австрийского министра не мог не въесться в сознание русского царя и не сублимироваться во всех воспоминаниях о 1814-1815 годах. Во всех, без исключения. Также обстоит дело и с посмертными доказательствами и опровержениями. В 1921 году, во времена срывания всех и всяческих масок, было произведено и вскрытие царских гробниц в Петропавловском соборе Петрограда. С тех пор сторонники, остроконечники, не устают напоминать противникам, тупоконечникам, что гробница Александра I оказалась пустой. Свидетельства, собранные ими, многочисленны и разнообразны. Беда лишь в том, что ни одного прямого показания добыть так и не удалось, только косвенные. Дочери говорил отец, участвовавший в событии. Ученику рассказывал учитель. Не верить показаниям невозможно, доверяться нельзя. Единственное, на что можно указать уверенно, это не на точке опоры, а на точке провала той и другой версии. Самое уязвимое место в системе доказательств первых – вопросы о том, мог ли Александр I решиться на уход в историческое небытие. Как практически был осуществлен побег? Кто именно в окружении был осведомлен о плане ухода? Каким образом совершена подмена тела и кто стал этим самым телом? Случайно погибший в те дни фельдъегерь Масков? И чьим телом подменили останки самого Маскова? Чай царь не иголка, а у Маскова тоже родственники имелись. Позднейшее семейное предание Масковых о подмене нас сейчас не интересует. Где доказательства, что оно не возникло под влиянием разговоров 1870-х годов? Самое уязвимое место противников — ответ на вопрос, кто же такой старец Федор Казмич, если не Александр I? Ни одного сколько-нибудь вразумительного объяснения они так и не смогли предложить. Известный историк Александровской эпохи, великий князь Николай Михайлович, долгое время бывший остроконечником и внезапно, по сведениям Мариса Палеолога, дополненным историком Грюнвальдом, после резкого объяснения с Николаем II, переменивший точку зрения на противоположную, указал на незаконно рожденного сына Павла I и Софии Черторыйской, в замужестве Ушаковой, Семена Великого, морского офицера, пропавшего без вести в 1794 году. Не согласившись с ним, профессор Кудряшов назвал имя действительного статского советника Федора Уварова II. После поражения в правах декабриста Лунина, Уваров, женатый на лунинской сестре, попытался прибрать к рукам его имение, и вдруг 7 января 1827 года исчез. Предположение Кудряшова, конечно, менее невероятно, нежели совершенно фантастическая гипотеза Николая Михайловича, особенно если учесть, что мичман Семен Великий в документах морского министерства значился не пропавшим без вести, а вполне определенно погибшим 13 августа 1794 года во время кораблекрушения близ Антильских островов, на что и указал Кудряшов. Но есть ли смысл ставить на место одного неизвестного другое? Почему скоропостижное раскаяние Федора Уварова правдоподобнее скоропостижного раскаяния Александра Романова? Спору нет. Александр I был изнежен и совершил много нехороших поступков. Но, во-первых, иначе и не в чем было бы каяться, нечего искупать. Во-вторых, Уваров тоже был человек отнюдь не самый добродетельный. Так что дальнейший поиск в заданном направлении лучше всего признать заведомо безрезультатным и успокоиться. Ибо вопрос изначально был поставлен неверно, и потому доказательства сторонников ничего не доказывают и опровержения противников ничего не опровергают. Прежде всего, проблема Федора Казмича ставит перед нами не один вопрос, был или не был, а несколько групп вопросов. Группа первая. Собственно, ею и занимались до сих пор историки, пущенные по ложному следу Толстым. О вероятности тайного ухода Александра I из Таганрогского дворца и предполагаемом способе реализации этого опасного плана. Группа вторая. Если уход состоялся, меняет ли он что-нибудь в общей оценке Александровского царствования? Отбрасывает ли старчество Федора Казмича свой луч назад, во тьму монаршего прошлого Александра Павловича? Группа третья. Если Александр ушел, то стал ли он старцем Федором Казмичем? Если не ушел и или не стал, то кем же был старец? Но как только мы таким образом расслаиваем мнимо единую проблему, Сразу выясняется, что многие лелеющие душу ожидания сторонников вдруг найдутся в архивах КГБ акты вскрытия царских гробниц. Там черным по белому будет сказано, что интересующий нас гроб пуст. Или всплывут неопровержимые свидетельства организаторов таганрогской интриги. Или еще что-нибудь волнующее случится, теряют смысл. По крайней мере, эмоциональный. Тему эти находки все равно не закроют, и все ее полноты не изъяснят. Тем не менее, послужит доказательством тождества Александра I с Федором Кузьмичем. Но лишаются какого бы то ни было значения и многие логические увертки противников. Ибо даже если удастся подтвердить, что старец Федор Кузьмич вовсе не был Александром I, из этого не будет с необходимостью следовать, что русский царь умер своей, а не чужой, смертью в Таганроге 19 ноября 1825 года. Таежный тупик. Царь Александр I, не старец Федор Кузьмич. Чтобы выбраться из этого тупика, нужно пересилить себя, покинуть поле толстовского притяжения и вступить в поле притяжения пушкинского. Незадолго до появления Федора Кузьмича в Красноуфимске Александр Сергеевич Пушкин применил к себе, к своему биографическому мифу, легенду об уходе Александра I с трона. Он знал о московско-петербургских слухах 1826-1827 годов, будто царь не умер в Таганроге, но тайно ушел с трона. К этим слухам мы еще вернемся. В реальность легенды не верил. Слишком долго жил под Александром Павловичем и знал цену его душевным порывам. Но под явным воздействием иронически воспринятых слухов, в поэзии Пушкина, где метафора царского призвания поэта наделена вполне весомым смыслом, возникает и на все лады обыгрывается мотив ухода, бегства. Сначала просто, из мира условностей и недоброжелательства, а затем от собственных алчных прегрешений. Бегство куда? В соседство Бога, в обитель дальнюю трудов и чистых нег, в тесные врата к сионским высотам. Эта метафора цели, к которой стремится поэт, указывает на некую религиозную перспективу, но не следует искать в ней строго церковных соответствий. Поэт, ощущающий себя царем особого поэтического царства, хочет бежать в некое подобие монастырской тишины, где, если воспользоваться не вполне корректным заимствованием у Михаила Булгакова, царит не свет, но покой. Так, в лирике Пушкина рождается формула, по видимости, абсолютно нелогичная, по существу же предельно точно описывающая его монаршую роль. «Ты, царь, живи один». «Царь — тот, кто всегда одинок на земле, ибо помещен в пространство между Богом и державой, но никогда не живет один, ибо окружен множеством кругов, народа, приближенных дипломатов». Однако царство поэзии таково, что допускает, требует от своего царя именно уединенности и созерцательной, почти молитвенной атмосферы творчества. Мы рождены для вдохновения, для звуков сладких и молитв. Именно тут Пушкин проводит границу между реальной монархией и монархией поэтической, между царственным поэтом и, собственно, царем, между поэтикой и политикой. Он — человек до толстовской эпохи, хоть и не слишком верит в непосредственную богопоставленность земных владык, но еще продолжает, пусть предельно слабо, ощущать ее. И потому Пушкин ни на миг не забывает, что царственное бегство для поэта — благо, а для царя, обручаемого с державой в соборном акте венчания на царство и помазание, — нет. Причем опирается он не только, может, и не столько на церковную, сколько на поэтическую традицию. Невероятной популярностью пользовался тогда эпизод из жизни Петра Великого, прославленный еще Ломоносовым и затем воспетый Державиным. Государь обширнейшего государства, оставя скипетр, трон, чертог, переодевается плотником, строит корабли, трудится, как простой смертный. Но ни Ломоносов, ни его последователи, ни его читатели вовсе не имели в виду призвать царей к бродяжничеству и пролетарству. Петр Великий оставил свой двор, чтобы выучиться и вернуться. Так следует поступить и любому истинному монарху. По существу о том же писал и Карамзин, перелагая в письмах русского путешественника роман Лефорта из оперы «Гретрибуи» стихами, как бы предсказывающими пушкинскую сказку о царе Салтане. Он менял знаки и оттенки. Целью монаршего отпуска должно быть не столько обретение трудовых навыков, сколько нравственное совершенствование. Жил-был в свете добрый царь, православный государь. Все сердца его любили, все отцом и другом чтили. Любит царь детей своих, хочет он блаженства их. Сан и пышность забывает, трон Порфиру оставляет. Царь, как странник, в путь идет и обходит целый свет. Посох есть ему, держава, все опасности, забава. Чтоб везде добро сбирать, душу, сердце украшать, просвещение цветами, трудолюбие плодами. Но для чего ж ему желать душу, сердце украшать? Только для того, чтобы по возвращении мудростью своей озарить умы людей, чаты подданных прославить и в искусстве жить наставить. Второй Болдинской осенью 1833 года Пушкин завершил стихотворную повесть «Анжела», где отзвуки карамзинского романса несомненны. Сквозь ее итальянский антураж просвечивала Александровская эпоха. Сквозь узор псевдоисторического сюжета проступала канва предания о таганрогском уходе царя. Преподобный старый дуг, который мягкосердно, а потому не слишком успешливо правил своей окончательно разболтавшейся державой, внезапно исчезает. Власть переходит в руки сурового законника Анджело, отвергающего монаршую милость как форму государственного произвола. Венчается же поэма словами об участи Анджело, этого чересчур сурового нарушителя возлюбленной им законности. Внезапно возвратясь, дуг его простил. Не все так просто в обманчиво-безмятежном финале. Но для нас теперь важно другое. Дуг потому и остается единственным до конца положительным героем повести, что он не нарушил своего царского долга, что он, уйдя, не ушел, что он сохранил все обязательства перед страною и народом, веренным ему провидением, что он не только вернулся, но по существу никуда и не исчезал, наблюдая за происходящим из толпы. Пройдет 2 года, и Пушкин напишет стихотворение «Родрик», где повторит тот же сюжетный ход. Потерпевший поражение в битве с маврами, король Родрик бросил обзим шлем пернатый и блестящую броню, и спасенный мраком ночи с поля битвы он ушел. Печально его бегство. Все Родрика проклинают, и проклятие слышит он. Наконец, в третий день Родрик находит пещеру на берегу моря, а в пещере крест, заступ и нетленный труп отшельника. И с мольбою об усопшем схоронил его король, и в пещере поселился над могилой его. Он питаться стал плодами и водою ключевой, и себе могилу вырыл, как предшественник его. Нетрудно догадаться, что Родрика начинает упоением соблазна искушать лукавый. Но отшельник, чьи останки он усердно схоронил, за него перед Всевышним заступился в небесах. В чем же выразилось заступничество? А в том, что отшельник вымолил Родрику, прошедшему искус покаяния и пустынножительства, возможность вернуться к исполнению королевских обязанностей. Пробудясь, Господню волю сердцем он уразумел, и с пустынею расставшись, в путь отправился король. Для короля единственно возможный путь спасения — это возвратная дорога к трону. Напротив, обычный человек спасается, лишь убегая из града, обреченного пламени и ветрам, от дома, что в угли и золу вдруг будет обращен. Даром ли сразу после Родрика Пушкин переложил книгу протестантского проповедника XVII века Джона Беньена «Странник»? Сюжетный вектор этого трагически величественного стихотворения противоположен Родриковскому. «Побег мой произвел в семье моей тревогу, и дети, и жена кричали мне с порогу, чтоб воротился я скорей. Крики их на площадь привлекли приятелей моих. Иные уж за мной гнались, но я тем более спешил перебежать городовое поле, дабы скорей узреть, оставя те места, спасенье, верный путь и тесные врата. Что позволено подданному, то не позволено царю. Полнота власти дается ему в обмен на свободу воли. Не веря слухам об уходе Александра Павловича, Александр Сергеевич, тем не менее, идеально точно описывает условия, при которых уход царя без отречения был бы мыслим. И эти условия предельно жесткие. Уход в принципе возможен, хотя все равно невероятен, только как политический прием, как некое испытание, налагаемое на страну. Необходимым условием ухода является приход. Пушкин не столько отчетливо сознавал, сколько ощущал родовой памятью, что царь не имеет права самовольно оставить свой трон раз и навсегда. Ибо этим потрясаются мистические и юридические основания христианской монархии, по крайней мере, в русском ее варианте. Православный русский государь – не египетский тиран Хаким из династии Фатимидов, который правил столько же, сколько Александр, 25 лет, запрещая ночью спать, а днем бодрствовать, пока не сел на осла, не объявил правоверным, что они недостойны такого правителя, и уехал, исчез. Метафора церковного венчания на царство отнюдь не метафорична, и потому как уход из семейного дома без бракоразводного процесса есть по существу измена семье, так и уход из дворца есть измена стране, которой государь обручен и с которой он обвенчан. Поскольку же коронация предполагает взаимную клятву царя и царства на верность перед крестом и Евангелием, постольку уход без передачи царской благодати другому лицу – это еще и клятва преступления. Вспомним Карла V. Даже уход через постриг, а Федор Казмич чернорисцем не был, не освободил бы царя от необходимости предварительно отречься, как это сделал царевич Иосаф. Только в одном, совершенно исключительном, практически непредставимом случае окончательный и бесповоротный уход буки русского царя был бы объясним, по крайней мере, с мистической точки зрения. Если бы царя благословил на это его духовный наставник, старец, которому полностью предана личная, человеческая воля монарха и которому ведомы пути промысла. Однако никто не имел тогда духовного права взять на себя такую ответственность, кроме, нетрудно догадаться, преподобного Серафима Саровского. В статьях и книгах остроконечников указание на преподобного иной раз встречается. Наиболее восторженные разворачивают перед глазами читателя карту пути следования царского кортежа в Таганрог. Вот же, дорога шла через Муромское направление, отсюда до Сарова рукой подать. Но, увы. Во-первых, лишь спустя 6 дней после официальной даты смерти Александра, вместе с концом Александровской эпохи, преподобный Серафим окончательно завершил многолетний подвиг затвора. Можно почти уверенно сказать, что Александр I о святом Серафиме ничего не знал. А с архиепископом Филаретом, который тоже узнал о старце, скорее всего, лишь в Николаевскую эпоху, в последний год своего царствования не общался. Он общался с архимандритом Фотием, а тот, в свою очередь, был связан с саровским игуменом Нифонтом, который в духовный дар старца Серафима не только не верил, но и всячески этого подвижника притеснял. Больше того, царственный современник преподобного Серафима прямо говорил отцу Феодосию Левицкому о своем религиозном одиночестве. «Что он не видит и не знает таковых духовных и облагодетельствованных свыше людей, посредством коих великие дела Христовы в всем мире благонадежно совершаться бы могли». А только известны ему и под одеждою духовную почти все служители Христовы, плотские и земные. Во-вторых, именно потому, что в Сарове игуменом был Нифонт, наивно полагать, будто величайший русский святой мог кого бы то ни было, тем более царя, в обители или в пустыне спрятать. Конечно, чудотворцу все возможно, но ни единого намека на подобное чудо церковная память до нас не донесла. Да и все, что мы знаем об александровской религиозности, утонченно нервной, мистически перенапряженной, романтически необузданной, подсказывает нам, что направить русского царя к русскому святому в 1825 году было некому. Тут, пожалуй, может прийти на память вторая анонимная исповедь Александра Павловича слепому иеросхимонаху Киевско-Печерской лавры Васиану, спустя день после которой государь впервые принародно заговорил о прижизненном отречении. Не тогда ли и было преподано требуемое благословение? слава богу, на исповеди сторонних лиц не допускают. Так что о чем шла тогда речь, мы никогда не узнаем. Но кое о чем догадаться можем. Во-первых, Александр назвался тогда князем Волконским. Старец Васиан, славившийся духовной прозорливостью, догадался, кто перед ним, и после сказал об этом лаврским инокам. Но, приняв правила игры, беседовал с царем, как с его генерал-адъютантом. Стало быть, мог поделиться с Волконским неким предвидением до царя касающимся, но отнюдь не мог дать ему благословение на уход. Посредничество тут было бы неуместно. Во-вторых же, как было сказано, 8 сентября 1817 года царь сообщил ближайшему окружению не план побега, а замысел легитимного устранения от монаршей должности. И позже неизменно заводил речь о прижизненном отречении, отнюдь не об уходе. Так что, если вдруг царь в Таганроге не умер, то он из Таганрога не ушел, а сбежал. И не потому, что хотел спасать душу, а потому, что не хотел терять жизнь. И не в здравом уме и трезвой памяти, а в припадке нервного пароксизма, поняв, что значит летний донос Шервуда об окончательно созревшем заговоре тайных обществ, помноженный на осенний доклад начальника южных военных поселений генерала Витта о всероссийском масштабе и всеармейском охвате грядущего путча. Вполне вероятно, что после разговора с Витом Александр в ином свете представил сентябрьский инцидент с Аракчеевым. Могло это быть? Это, в принципе, могло. Совершенно не значит, что было. И в таком случае помогавшие Александру стали преступными сообщниками совершенной им государственной измены. Меньше всего нас должно волновать, почему тогда беглого царя не узнал первый же встречный. Ответ прост. Фотография еще не была изобретена. Парадные, читай, приукрашенные до неузнаваемости портреты государя, имелись в казенных домах. Но прохожих в кабинеты столоначальников не допускали, а столоначальники не были прохожими, они пользовались экипажами. И потому, убежав осенью 1825 года из Таганрогского дворца, Александр остался бы неузнанным. Как в 1812 году он оставался неузнанным в Вильно, когда, по воспоминаниям Шуазель Гуфье, инкогнито часто заходил в находившиеся на его пути дома частных лиц, беседовал с хозяевами, своей предупредительностью приобретал их доверие, расспрашивал их и таким путем открывал разные скрываемые от него злоупотребления властью. Однажды он вошел таким образом к одному дворянину, сельскому жителю, хорошему малому. Последний принял его радушно, восхищенный дружеским видом, с которым император отозвался на его гостеприимство, и стал пить с ним пиво. «Наконец, друг мой», — сказал он, все более оживляясь с каждым стаканом крепкого пива, — «скажите, прошу вас, ваше имя, чтобы я знал, кого я имел счастье принять в своем доме». Император, немножко смущенный, ответил, улыбаясь, что он называется честным человеком. «Итак, мой милый честный человек», — сказал дворянин, сердечно обнимая его величество, — «благослови вас небо! В эту самую минуту приезжают несколько лиц из свиты его величества, инкогнито открыто. Дрожащий и смущенный дворянин падает к ногам государя, который ласково поднимает его и, уезжая, оставляет ему знак своего благоволения». Трогательно, эффектно, театрально. Но неинтересно, куда занимательнее вопрос, что было бы дальше, если бы было? Что предпринял бы царь, очнувшись от настигшего его пароксизма и обнаружив себя бежавшим, если бы он убежал? С помощью невидимых чернил, подставив это «бы» в каждый пассаж последующего рассуждения, приступим. В отличие от нас, Александр, убегая, ничего бы не знал о тайне Федора Кузьмича. Не догадывался, как прекрасна его участь, участь царственного странника. Вот, все имел, на золоте едал, а теперь босичком, босичком по пути в Царство Небесное. И опять же, в отличие от нас, он бы понимал, что натворил, и понимал, обратного пути нет. Он не дуг, ему не вернуться на трон, не он должен прощать, а его не простят. Создавшееся положение нужно было обдумать. Где? В каком укромном уголке? Первая мысль очевидна – Каракчееву в Грузино. Очевидна и вторая мысль – единожды солгавший, кто тебе поверит. Если Аракчеев не пожелал разделить с отцом и благодетелем рискованное таганрогское уединение, если в самую тяжелую минуту воспользовался трагическим поводом и послал неформальное прошение об отставке, кто может поручиться, что не выдаст снова? Третья мысль не очевидна, но предположить ее можно с большой степенью вероятности. В Киев, в Лавру, в пещеры или скиты. Здесь он обретет укрытие, где его не найдут. Здесь дадут душеполезный совет. Здесь о нем помнят. Возможно, что именно здесь ему и было предсказано прижизненное удаление с трона. Здесь не выдадут. Мысль четвертая к Фотию. В Новгородский Юрьевский монастырь. Фотий спрячет, Фотий поймет. Фотий сам говорил, что грядет страшная революция. Пятая. Москва, Филарет. Владыка мудр, он умеет хранить тайны, что уже доказал однажды. Мысль шестая. Валаам. Здесь царь тоже был, здесь его тоже помнят, здесь его тоже не выдадут. А больше бежать было некуда, потому что в Сибири русского царя не ждали. Надежных знакомых здесь он не имел, в Сибири прежде не посещал. Чтобы понять, какой выбор сделал бы Александр Павлович, не надо заглядывать ему в душу. Достаточно посмотреть на карту. Ближе всего к Таганрогу — Киев. Последнее, о чем не так уж трудно догадаться, это о том, что сказали «бы» Александру лаврские старцы и среди прочих слепой провидец Вассиан, который был тогда еще жив. Он умрет в 1827 году. Они сказали бы ему правду. Их оценки не совпали бы с оценками великого русского сердцеведа Льва Николаевича Толстого. А если бы старцев и давили спазмы в горле, если бы в их глазах и стояли светлые лучистые слезы, то были бы слезы сочувствия и спазмы сострадания. Какой же ценой придется искупать грех? Какой угол отражения предстоит вычерчивать, чтобы он оказался равен углу падения? Но гадать бесполезно. Бывший царь пошел бы туда, не знаем куда, и сделал бы то, не знаем что. Впрочем, трудно удержаться от вполне соблазнительного предположения, что какой-то извительный полунамек на дальнейшую перспективу содержится в книге одного из самых осведомленных и политически, и религиозно людей первой половины XIX века, кандидата в обер-прокурора Святейшего Правительствующего Синода Андрея Николаевича Муравьева. Муравьев описывает свое паломничество на Валаам, где в 1819 году побывал Александр I. На малом кладбище паломнику указали деревянную доску, время от времени поновляемую. Надпись гласила: «На сем месте тело погребено. В 1371 году земле оно предано. Магнуса шведского короля, который священное крещение восприя, при крещении Григорием наречен. В Швеции он в 1336 году рожден, в 1360 на престол возведен, великую силу имея ионную ополчен, двоекратно на Россию воевал и о прекращении войны клятву давал, но, приступив клятву, паки вооружился, тогда в свирепых волнах погрузился, в Ладожском озере войско его осталось, с вооруженного флота знаков не оказалось. Сам он на корабельной доске носился, три дня и три ночи Богом хранился, от потопления был избавлен, волнами ко берегу сего монастыря управлен, иноками взят и в обитель внесен, православным крещением просвещен, потом вместо царские диадимы облечен в монахи, удостоился схимы, пожив три дни, здесь скончался, был в короне и схимою увенчался». Тут же Муравьев начинает подробно, очень подробно, слишком подробно, пересказывает сюжет жития Варлаама и обращенного им царевича Иоасафа, день церковного поминовения которых стал последним днем царской жизни Александра I Павловича. Житие, составителем которого был святой Иоанн Дамаскин, Муравьеву подарил тогдашний валаамский игумен отец Варлаам. Тщетно вельможи и народ умоляли его оставаться на престоле. Влекомый жаждою уединения, он избрал им достойного царя и сам устремился к иным подвигам. Плачущий народ весь день следовал за ним по пути к пустыне, но солнечным закатом исчез навеки от него Иоасаф. Долго скитаясь по безлюдным местам, открыл он, наконец, вертеп наставника своего Варлаама, и одною молитвой потекла жизнь обоих, доколе юноша не воздал последнего долга старцу. Одинокий труженик еще многие годы подвязался подле него в пустыне, как некий ангел, охраняя пределы своего царства, применяв индийскую корону на венец нетленный. Точка. И в следующем же абзаце, без всякого перехода, Муравьев заводит речь об Александре I. «Размышляя о великом отречении Иоасафа, я воротился от игумена в те самые келии, где другой царственный искатель уединения приходил на время облегчить душу, обремененную мирским величием. Здесь, в августе 1818-1819 года, благочестивый император Александр два дня удивлял своим смирением самых отшельников Валаама. Оставив в сердоболе свиту, с одним лишь человеком приплыл он вечером в монастырь. Братья, созванные по звуку колокола, уже нашла государя на паперти церковной. Несмотря на поздний свой приезд, ранее всех поспешил он к утренне в собор и смиренно стал между иноками, отказавшись от царского места. Исполненный благочестивого любопытства, пожелал он лично видеть пустынные подвиги отшельников, посетил все их келии, с иными беседовал, с другими молился и, утешенный духовным состоянием обители, щедро наделил ее своими милостями. Игумен Иоанафан впоследствии имел всегда свободный вход в царские покои. Память кроткого монарха священна Валааму. Читаем. И останавливаемся в недоумении. Носитель риторической традиции Муравьев понимает, не может не понимать, что он делает. Не может не догадываться, что рассказ о посещении Валаама Александром I сам собою встраивается в контекст чересчур подробно изложенного жития. Что фраза об игумене Иоанафане, всегда имевшем доступ в покой Александра, немедленно рождает мысль о старце Варлааме, получившем доступ в покое царевича Иоасафа. Что без всякого усилия, сам собою, в читательском сознании, перекидывается мостик в стихотворной истории о шведском короле, спасшем душу на Валааме. Проверяем себя. Не происходит ли с нами то же, что со сторонниками версии Хромова, которые подставляли конечный монарший вывод в размышления о самых рядовых эпизодах жизни старца Федора Казмича и превращали эти эпизоды в набор намеков на известные всем события. Или все-таки Муравьев отнюдь не бесхитростен и указывает на странные, ему одному известные обстоятельства. Тогда кому он на них указывает? На дворе ведь не конец 1860-х, а начало 1840-х. О старце Федоре Казмиче знают только его конвоиры и его односельчане, а слухи об исчезновении Александра давным-давно преданы забвению. Или он, подобно пушкинскому Пимену, адресует свое послание потомкам через голову современников? Догадайся, кто сможет. Нет у нас ответа. И ни у кого нет, но умолчать не можем, потому что могло быть. А было ли? Кто знает. Для России лучше бы не было. А для самого Александра? Ни жив, ни умер, не отрекался, не предал, не сохранил, не потерял. Страшно и подумать о такой перспективе. Вот чего не хотел заметить Толстой, жизнь положивший на очищение религии от религиозности, на промывку мистического содержания жизни до прозрачности обыденного события. тем меньше могли разобраться в природе царской власти современники и потомки великого писателя. Авторитет Толстого заменил им глубину личного понимания. Одни умиляются романтичностью предания, другие разоблачают несостоятельность легенды. И никто не посягает на саму романтичность. Между тем, она-то и есть единственное, что здесь, безусловно, отсутствует. В отличие от своих подданных, это, кажется, ясно осознал последний русский царь Николай II, который, как было уже сказано, буквально запретил члену правящей фамилии Николаю Михайловичу доверяться версии об уходе Александра из Таганрога и впредь распространять ее в публике. Вполне вероятно даже, что он и был заказчиком странноватой книжки Николая Михайловича о сибирском старце. Решение Николая II, принятое в грозовой промежуток между русской революцией 1905 и мировой войной 1914 года, свидетельствует о детальной продуманности всех потенциальных трагических следствий версии Хромова, с которыми несравнимы даже кровавые дворцовые заговоры XVIII века, совершавшиеся в большинстве своем до принятия Павловского закона о престолонаследии. Если Александр действительно бежал в 1825 году из Таганрога, то юридическая, политическая, нравственная система русской монархии, олицетворяемой домом Романовых, дает трещину именно как целое. Небезупречно легитимными оказываются все последующие престолонаследники, ибо они в принципе могут быть сочтены не более чем местоблюстителями престола до возвращения прежнего царя или до лишения его царского сана, развенчания. Понятно, к чему это могло привести в предреволюционной ситуации. Последний из русских царей помогает нам понять то, мимо чего, отправившись вослед русскому писателю, прошли русские историки. Что, скончался ли Александр I в Таганроге или нет, в любом случае, Александровское царствование завершилось 19 ноября 1825 года, ибо, как монарх, Александр Павлович, несомненно, в этот день умер. Физически или метафизически, для понимания той эпохи как события политического и ее исторической оценки не так уж и важно, ибо свет, исходящий от личности Федора Кузьмича, не рассеивает темные стороны Александровского правления. И в любом случае, босиком по сибирскому снегу в толпе арестантов шел не русский самодержец, а частный человек, ищущий спасения. Носил ли он в своей прошлой жизни имя Александра Павловича Романова или не носил, этого мы с последней достоверностью не знаем и вряд ли узнаем когда-нибудь. Что не мешает допускать, или, подобно автору настоящей книги, исключать такую возможность. Вставной сюжет. Самозванец после самозванства. В 1877 году генеральный консул России Константин Васильевич Клейменов узнал, что на вверенной его консульскому попечению территории проживает принц Александр Цар. Сей принц рассказывал о себе, что рос он в Сибири, что отцом его был русский государь Александр Павлович, скрывавшийся в Сибири под именем Федора Кузьмича. Самозванец сей, по признанию Клейменова, был, несомненно, еврей. На острове Ява он женился на дочери богатого голландского плантатора. Очевидно, плантатор был рад породниться с человеком царской крови. В доказательство своего высокого происхождения принц показывал всем посетителям своей загородной виллы золотую саблю, усыпанную изумрудами. Правда, иногда он очень нуждался и закладывал саблю в сингапурский ломбард. Консул был хорошим чиновником. Он сделал все, чтобы открыть местной публике глаза. Но публика предпочитала держать глаза закрытыми, принимая самозванца за высокое лицо. Источник. Кудряшов. Александр I и тайна Федора Кузьмича. Самозванство без самозванца. Теперь подойдем к проблеме с другой стороны, со стороны самого старца Федора Кузьмича. Понять правительственных чиновников, разбиравших челобитную Хромова и не давших ей ход, можно. Заявитель прибыл из Сибири, перенасыщенный каторжными и ссыльными монархами. В конце XVIII века только ленивый не выдавал себя за Петра III Федоровича. В XIX пришла пора отца, братьев и сестер Александра Павловича. Незадолго до появления Федора Казмича в Сибири в 1833 году под Иркутском, после молитвы у мощей святого Иннокентия, объявилась Мария Павловна, велевшая народу поминать за здравие брата ее Михаила Павловича. Митрополиту Серафиму Глаголевскому тогда же было отправлено ее письмо. «Уведомляю вас, что я жива и здорова, по вашим святом благословении нахожусь во Святой Сибири. Однако вы, святой отец, благословили меня, только не знали, когда благословляете чью дочь. А теперь я вас уведомляю, что я была государя Павла Петровича. Бог меня сотворил, а государь меня родил Павел Петрович вместе с маменькою моею любезную, а с его женою, государынею Марию Федоровную в Зимнем дворце. Но я была у них по Божьим желаниям отдана и находилась в таких местах, что не могла открыть себя, чья я дочь, и принимала мучения со всех сторон. Покорнейше вас прошу, святой отец, уведомить тайно самого государя о моем приключении, абы он меня взял во дворец, знаю, что надобно быть теперь в империи. За что буду вечно Богу молиться, и буду ему правую рукою вторую не только ему, даже и вам, святой отец, которого я видела чудо». В том же 1833-м, по убеждению ссыльных поляков, в Сибири должен был объявиться мнимо умерший великий князь Константин. Россиянам о том сообщала и Мария Павловна. Ему предстояло возглавить новое польское восстание и маршем пройти из Томска в Варшаву. Уже в 1834 году будущий генерал-губернатор Сибири Семен Броневский получил распоряжение расположить в селениях за Томском на время наступающего лета 500-й казачий полк поэскадронно, а в Томске два орудия конной артиллерии, кроме местного гарнизона, еще роту 5-го линейного сибирского батальона. Все ждали явления самозванца. В поисках претендента на русский престол казачьи разъезды прочесывали тайгу. Если роль утверждена общественным художественным советом, актер найдется. В 1835-м 70-летний поселенец Красноярского округа Николай Прокопьев стал принимать царские подарки, есть и пить в счет будущих поступлений в государственную казну, пока не был арестован изменниками истинного престола и не получил 30 розок. В 1836-м эсхатологические чаяния вновь охватили поляков. Имелись пророчества, что в этом году будет кровопролитие между народом, и местный заседатель Птичников вынужден был издать указ, чтоб цесаревича Константина не считать в живых, а считать умершим. Не всякий раз центрами самозванного круга оказывались Томский и Тобольский края. И всякий раз мы обращаем внимание на то, что случаи самозванства в Сибири падают главным образом на 20-е и 30-е годы 19-го столетия. Но, к сожалению, серьезное изучение самозванства как особого явления русской политической и квазирелигиозной жизни началось только в 20 веке. И те, кому поручено было рассмотреть записку Хромова, не имели возможности сопоставить полученное известие с типовым проектом, понять, насколько оно противоречит самозванному канону. Во-первых, до крайности неудачен был выбор царского псевдонима. Идеальным вариантом подмены всегда были ничем не проявившие себя или, подобно Константину, проведшие жизнь в историческом далеке, в некоем пространственном тумане, члены царской фамилии, желательно рано умершие или, еще лучше, насильственно устраненные придворными. Тогда возникало ощущение недоговоренности, недосказанности их монаршего слова. В воздухе повисала неловкая пауза, взывающая к завершению и договариванию. Фигура как бы лишалась фона и легко могла переместиться из Петербурга в Тобольск. На месте царского лица оставалась прорезь, в которую так удобно было вставлять физиономию самозванца. Александр Павлович для этого совершенно не подходил. Он со славой правил четверть столетия, слишком многое совершил, слишком полновесно осуществился в истории русской и мировой. Его загадочность была слишком салонной, слишком придворной, чтобы ее различало простонародье. Для крестьянина, мануфактурного рабочего, каторжника, поселенца, то есть для той среды, что и становится закваской для самозванства, он был не сфинкс, не разгаданный до гроба, а простой русский государь, победитель Наполеона, освободитель России, монарший друг Кутузова. Что же до отцеубийства, то даже если бы официальная тайна была оглашена, народная религиозная фантазия все равно продолжала бы интересоваться убиенным, а не убийцей. Словом, в Александре Павловиче совершенно нечего было подменять. Во-вторых, даже в конце 1820-х годов, когда появились некоторые основания для замены, кончина царя вдали от столиц, закрытый наглухо гроб, путаница с присягами, военно-поселенские волнения, участникам которых отнюдь не помешал бы свой крестьянский царь, претендентов на Александровскую вакансию практически не нашлось. Больше того, в любой истории Александровского царствования можно прочесть, что зимой 1825-26 года некий дворовый человек Федор Федоров, совершенно случайное совпадение с именем старца, собрал московские повести или новые правдивые ложные слухи, которые после виднее означутся, которые правдивые, а которые лживые, а теперь утвердить ни одних не могу, но теперь решился на досуге списывать для дальнего времени незабвенного именно 1825 года с декабря 25 дня. Зная славную традицию отечественных слухов, помня обстоятельства таганрогского успения и способ доставки царского тела, закрытый гроб в столицу империи, чего вправе мы ожидать? Что, по крайней мере, две трети версий будут подобны объявлениям в народной газете об открытом конкурсе на освободившуюся должность русского царя. Что почти все они станут толковать о его исчезновении. Совсем напротив. Лишь некоторая, не самая значительная часть слухов прямо дарует Александру Павловичу жизнь после смерти. Причем один из них при этом указывает и на место сокрытия, и на род деятельности, каким прежний царь займется в новое правление. То есть заранее отсечена самозванческая перспектива, главное условие которой – неизвестность царского места пребывания и незавершенность монаршего дела. Жив, его продали в иностранную неволю. Жив, уехал на легкой шлюпке в море. Солдат взошел к государю и сказал ему: «Вас сегодня изрубят, приготовьтесь непременно». Солдат надел на себя царский мундир, а государя спустил в окно. А на солдатов бежали изверги и всего изрубили вместо государя. А настоящий государь бежал под сокрытием в Киев, и там будет жить о Христе с душою и станет давать советы, нужные теперешнему государю Николаю Павловичу для лучшего управления государством. Государево тело сам государь станет встречать, и на 30-й версте будет церемония им самим устроена. Еще какая-то, тоже отнюдь не обширная часть слухов, ставит под сомнение факт царской смерти, ничего определенного не утверждая при этом. Престарой князь Долгоруков Юрий Владимирович хочет прежде присяги видеть тело покойного государя своими глазами в лицо, тогда и присягнет, кому должно. Некий сельский дьячок, вернувшись из Москвы, где он встречал монарший гроб, на вопрос мужика, что, видел ли государя, ответствовал: «Какого государя? Это черта везли, а не государя». Мужик, между прочим, не поверил и ударил дьячка в ухо. Но большая часть слухов, объясняя причину закрытости гроба, толкует о смерти царя. Насильственной, но смерти. Убили, изрезали, и нельзя узнать, для того на лицо сделали восковую маску. Напоили такими напитками, от которых он захворал и умер. Все тело его так почерняло, что никак и показывать не годится. Невероятное, неслыханное смирение народной фантазии. И это во взрывоопасной ситуации 1826 года. Что уж говорить о временах позднейших, особенно после безвременной кончины государя-императора Николая Павловича с его сомнительной легитимностью и двойной присягой и воцарения несумненного государя Александра II. А именно в эту пору и даже еще позже рождаются первые слухи о тождестве Александра I и старца Федора Кузьмича. Однако того, что во-первых и во-вторых, мало, есть еще в-третьих и в-четвертых. Купец Хромов отправился в Петербург со своим неведомым известием только после смерти подозреваемого, что уже вовсе полностью противоречит и вековым традициям русского социального мифа о возвращении царя-избавителя и народному квазирелигиозному мечтанию об истинной монархии, чья истинность не зависит от формальных обстоятельств. Наконец, и это главное, в самозванческом сюжете отсутствовал немаловажный элемент – сам самозванец. Сколько бы мы ни искали в словах и жестах старца Федора Кузьмича прямых указаний на его царственное прошлое, ничего найти не удастся. А те намеки на возможные обстоятельства, о которых сообщают нам источники, близкие к его особе, намеками становятся только после того, как высказан и принят в качестве исходной посылки конечный вывод – Федор Кузьмич есть Александр Павлович. Не намек требует расшифровки, а расшифровка превращает факт в намек. Сделаем над собою интеллектуальное усилие. Забудем, что мы знаем о донесении Хромова. Представим, что не ведаем о позднейших слухах, и рассмотрим намекающие эпизоды изнутри них самих. Вот случай, поведанный казаком Семеном Сидоровым, владельцем дома в Белоярской станице. Вспоминая однажды в разговоре Красноярска его начальство, и, будучи чем-то недоволен, старец сказал: «Стоит мне только гаркнуть слово в Петербурге, то весь Красноярск содрогнется от того, что будет». Он произнес эту фразу, смотря прямо в глаза Сидорову, так громко и строго, что тот весь задрожал. Что значит в устах православного старца «гаркнуть слово в Петербурге»? Следует ли понимать это так, что старец, порвав с миром, которому принадлежал прежде, сохранил с ним потайную связь? Что, бросив все, он не утратил самое главное, самое страшное — власть, и окружающим дано понять, каков масштаб и статус ее? Или речь иносказательна, и старец говорит о другом, о том, что власти земные поставлены не для произвола, что есть высший суд и высшая власть, что стоит подвижнику благочестия обратиться к помощи этой власти, а только ею и может быть наделен молитвенник, какой же еще, как в движение придут все государственные механизмы. Зная, заранее зная вывод Хромова, предположим первое, не догадываясь о нем, изберем второе. Или вот слова, сказанные Федором Кузьмичем крестьянину Семену Андреевичу Митрофанову. «Да, панок, тяжело государю царствовать. Министры все дело в руки забрали». Забудем на миг монаршую перспективу и услышим в словах только то, что и заключено в них. Горький вздох праведника об участи здравствующего государя-императора. Может быть, на самом дне уловим след каких-то личных воспоминаний о петербургской жизни, но отнюдь непризнательные показания бывшего правителя империи российской. Пойдем далее. Томская старушка Аринушка, которая во времена старца была молодой девушкой, в начале 20 века вспоминала, как село Краснореченское посетил архиерей Афанасий. Естественно, любопытная молодежь столпилась у открытого окна дома, в котором епископ остановился. Владыка расспросил, где обретается старец Федор, и пожелал видеться с ним. За старцем послали. Прибыв и подойдя под благословение, тот стал ходить с епископом по горнице, разговаривая между собою не по-нашенски. Другой источник сообщает, что во время первого свидания со старцем преосвященный Афанасий просил того открыться, но старец наотрез отказался, сославшись на благословение митрополита Филарета Московского. Что следует из всего этого? Только то, что Федор Кузьмич говорил по-французски, стало быть, имел образование, что некогда он принял послушание у московского митрополита, и что Филарет зачем-то поручил ему подвиг сокрытия имени и неизбежно связанного с этим поношения поражения в правах ссылки. К этому эпизоду мы еще вернемся. Пока же ограничимся ответом на вопрос, что здесь специфически царского. Ничего. Напротив, в кулинарной похвале старца при вкушении любимых им оладий с сахаром от таких оладий сам царь не отказался бы. Царские мотивы несомненны. Но чтобы принять эти слова за скрытое признание, Нужно окончательно потерять чувство юмора. Да, отправляя в паломничество по российским монастырям свою любимицу, дочь бедного краснореченского крестьянина Александру Никифоровну, на ее вопрос, как бы в России увидеть царя, он задумчиво ответил. «Погоди, может быть, и ни одного царя на своем веку увидать придется. Бог даст, еще и разговаривать с ним будешь, и увидишь тогда, какие цари бывают». Но что из этого следует, кроме прозорливости Федора Кузьмича? Ибо, попав осенью 1849-го в Почаевский монастырь, паломница нашла здесь добрую и гостеприимную графиню Остенсакен, встречу с которой предвещал ей старец. Та заинтересовалась 20-летней богомолкой и ее сибирскими повествованиями и взяла с собой в Кременчуг, где граф Дмитрий Остенсакен находился на излечении от венгерских ран. В это самое время в Кременчуг прибыл император Николай Павлович и остановился в доме Остенсакенов. Благочестивую сибирячку предъявили царю, подали на духовный десерт. Она упомянула в разговоре с Николаем I о великом старце Федоре Кузьмиче. И по одной из версий этого эпизода Николай побледнел и велел Остенсакену выдать Александре Никифоровне записку-пропуск, позволяющую в любое время явиться во дворец пред монаршие очи. Но по другой, император не обратил на произнесенное имя никакого внимания и записку приказал написать просто так из склонности к широкому жесту. Картина с побледневшим императором эффектнее. Именно поэтому она менее достоверна. История проще, страшнее и прекраснее исторической мифологии. Следуя старому правилу, из двух версий реального события выбирай наименее литературную, будем считать, что имя Федора Кузьмича впечатления на царя не произвело. Как ни произведет оно впечатление и на императрицу Марию Александровну, с которой Александра Никифоровна 8 годами позже встретится на пароходе, плывущем на Валаам. И как бы во исполнение предвещенного, может быть, ни одного царя увидеть придется, побеседует о Сибири и сибирских подвижниках благочестия. Да, старец говорил, что и цари, и полководцы, и архиереи — такие же люди, как мы. Только Богу угодно было одних наделить властью великою, а других предназначить жить под их постоянным покровительством. Да, отводя сочувствие крестьян, вот, мол, жил хорошо, а теперь в лишениях, объяснял, что его нынешнее положение лучше прежнего, ибо в настоящее время я свободен, независим, а главное — покоен. Прежде мое спокойствие и счастье зависело от множества условий. Нужно было заботиться о том, чтобы мои близкие пользовались таким же счастьем, как и я, чтобы друзья мои меня не обманывали. Теперь ничего этого нет, кроме того, что всегда останется при мне, кроме слова Бога моего, кроме любви к Спасителю и ближним. Теперь у меня нет никакого горя и никаких разочарований, потому что я не завишу ни от чего земного, ни от того, что не находится в моей власти». Вы не понимаете, какое счастье в этой свободе духа, в этой неземной радости. Если бы вновь вернули меня в прежнее положение, сделали бы вновь хранителем земного богатства, тленного и теперь мне вовсе не нужного, тогда я был бы несчастным человеком. Да, память старшей дочери Хромова сохранила и такой эпизод. Когда Федор Кузьмич жил в селе Коробейниковом, то мы с отцом приехали к нему в гости. Старец вышел к нам на крыльцо и сказал, «Подождите меня здесь, у меня гости». Мы отошли немного в сторону от кельи и подождали у лесочка. Прошло около 2 часов времени. Наконец из кельи, в сопровождении Федора Кузьмича, выходит молодая барыня и офицер в гусарской форме, высокого роста, очень красивый и похожий на покойного наследника цесаревича Николая Александровича. Старец проводил их довольно далеко, и когда они прощались, мне показалось, что гусар поцеловал ему руку, чего Федор Кузьмич никому не позволял. Пока они не исчезли друг у друга из виду, они все время друг другу кланялись. Проводивший гостей, Федор Кузьмич вернулся к нам сияющим лицом и сказал моему отцу: «Деды-то меня как знали, отцы-то меня как знали, дети как знали. А внуки и правнуки вот каким видят». но и мысль о царях и власти, и предпочтение бедной независимости зависимому богатству ни о чем не свидетельствуют, кроме мудрости и простоты. Ни о чем не сообщают, кроме как о прежнем состоянии старца, которое променял он на евангельскую жемчужину Царства Небесного. Ни о миропомазании, ни о короновании они не говорят. То же и со сценкой у кельи. Федор Казмич ни словом не обмолвился о том, кем были его посетители. Он вновь выражается иносказательно. Иносказательно в любом случае. Ибо у Александра Павловича родных детей и тем более внуков не было, а деда его убили. Что же до подробных и частых рассказов старца о 1812 году, о въезде Александра I в Париж, до слез, пролитых им, когда рабочие затянули песню «Ездил белый русский царь» и просьбы никогда эту песню при нем более не петь, то всюду Федор Казмич выступает в роли свидетеля царского сияния и никогда, ни разу, ни при каких обстоятельствах не поставляет себя на место князя, сына человеческого. Наконец, Федор Казмич, вспоминая о своем достарческом прошлом, неизменно называл себя великим разбойником, но, честное слово, разбойников русской истории XIX века и без Александра Павловича хватало. Перед нами случай, предельно располагавший к появлению царской версии. Внешняя схожесть, несомненно, непростое происхождение, твердокаменная безымянность и даже французский язык. Стоило бы старцу и впрямь хоть единожды, хоть косвенно, хоть ненароком дать знать окружающим о том, что перед ними русский царь, мы сейчас не разбирались бы с единичными разрозненными предположениями, а распутывали бы хитросплетение бурного народного романа с похищениями, переодеваниями, изменами и торжеством добродетели. И первая глава романа была бы предана теснению не в 50-е и 60-е годы, а практически одновременно с его появлением в Сибири. Между тем, слухи о царском происхождении Федора Казмича распространились лишь в последние годы его жизни. Впрочем, единственную оговорку уже на смертном одре Федор Казмич допустил, но о ней речь пойдет чуть позже. А пока, просеяв прижизненные данные, что получаем в осадке? Французский язык, военную выправку, вензель, изображающий буквицу «А» с короною на венце и с летящим голубком вместо перечерка. Федор Казмич сам нарисовал этот вензель карандашом на пищей бумаге, раскрасил зеленовато-голубой и желтой красками и поместил за стекло киота иконы Печерской Божьей Матери старинного письма. Высокий рост, голубизну глаз, связь с митрополитом Филаретом, икону святого Александра Невского, старательное искажение своего почерка, добровольный разрыв со средой и уход из дому втайне от близких, родные поминают за упокой. По смерти старца к этому перечню совпадений добавили сведения о мозольных уплотнениях на коленах от долгого стояния на молитве, точно такие же, какие были у покойного царя. А также брачное свидетельство великого князя Александра Павловича и великой княгини Елизаветы Алексеевны, якобы найденное в бумагах старца. Но мозоли сами по себе ничего не доказывают, а брачное свидетельство исчезло раньше, чем его успел взять в руки хотя бы кто-нибудь, кроме Семена Хромова, не слишком сведущего в монаршем делопроизводстве. Следовательно, если мы заранее убеждены, что перед нами скрывшийся под именем Федора Казмича Александр Павлович, то можем быть счастливы, получив несомненное подтверждение нашей убежденности. Если же мы заранее убеждены в противном, стало быть, все это просто набор случайных совпадений. И теперь начнем противоречить себе. Ибо старец Федор Казмич, не давший сибирякам непосредственных поводов считать себя царем, точно так же никогда, ни при каких обстоятельствах, не лишал их возможности такого толкования. После того, как смутное предположение уже возникло и утвердилось во мнении народном, вопреки его воле, Федор Казмич не произнес ясно и твердое «нет», но стал уклоняться от прямых ответов на лобовые вопросы, как бы равно опасаясь и признания, и отрицания. Так, когда Александра Никифоровна в 1852 году возвратилась на родину и спроста объявила старцу: «Батюшка Фёдор Казмич, как вы на императора Александра Павловича похожи?» Тот нахмурился и строго так спросил: «А ты почем знаешь? Кто это тебя научил так сказать?» Узнав же, что Александра Никифоровна видела у Остен-Сакина портрет Александра I во весь рост, где покойный государь также руку держит, Фёдор Казмич ничего не ответил, молча вышел в другую комнату, и рассказчица заметила брызнувшие из его глаз слезы. Даже за день до кончины, на смертном одре, вновь наотрез отказавшись назвать себя и своих родителей, на колено преклоненное вопрошание Хромова: «Есть молва, что ты, батюшка, никто иной, как Александр Благословенный, правда ли это?» Старец, тем не менее, не отверг самую возможность отождествления. Он лишь перекрестился и прошептал: «Чудны дела твои, Господи! Нет тайны, которая бы не открылась». Понимать это можно как некое косвенное согласие с молвой, можно как не имеющее к ней ни малейшего касательства раздумья о собственной тайне, скрытой в мешочке. Единственное, чего решительно нельзя, так это расслышать в шепоте старца однозначное «нет». Лишь в самую последнюю минуту своего земного жития старец выдохнул нечто, отдаленно напоминающее полупризнание, в котором все-таки оставлено место для сомнения и толкования. Имя так и не названо. Старец не именует себя Александром, но как бы смиряется с узнанностью. «Панок, хотя ты знаешь, кто я, но когда умру, не величь меня. Схорони просто». Не само по себе очередное появление в Сибири русского царя, но полное выпадение истории старца Фёдора Казмича из всех мифологических и легендарных схем, ее абсолютная политическая неактуальность, ее несомненная церковная каноничность, ее подчеркнутая несоблазнительность, а не что-либо другое, предопределили распространение версий Хромова в русском обществе. Это же, плюс чрезмерная литературность таганрогского финала, и мешает нам отвергнуть ее без обсуждения, как очередной царский след на слишком хорошо пересеченной местности легендарного пласта русской истории. Потому что, скажем прямо, внезапная смерть вполне здорового человека в тот самый момент, когда время его полностью вышло, когда стало окончательно ясно, что революция им спровоцированная уже началась и что производить спокойную рокировку монархов поздно, когда ближайший сотрудник царя поспешил ретироваться, эта смерть, развязавшая все узлы биографического сюжета, не менее, если не более невероятна, чем тайный уход царя в историческое небытие. По крайней мере, не менее подозрительно. Что-то не так. Что-то не то. Но что? Старец Фёдор Казмич как царь Александр I. Но вернемся к теме, которую мы уже обсуждали и которую оставили без развития. А именно, никогда не подтверждая своего царского происхождения, Фёдор Казмич никогда и не отрицал его, как бы неизменно балансируя на опасной грани согласия и отвержения. И тут вновь нужно вспомнить о нескольких вещах, нескольких обстоятельствах, места и времени. Тот, кто называл себя Фёдором Казмичом и при этом не отрекался от некой возможной связи с Александром Павловичем, появился в 1836 году именно там, где ему ни в коем случае нельзя было появляться. Человек без паспорта, хотя бы фальшивого, который, кстати сказать, стоил не намного дороже хорошей лошади, а деньги на холеную лошадь у Фёдора Казмича в 1836 году нашлись, не мог не знать о том, о чем в Сибири и на Урале знали все, о разъездах Броневского, полицейских заставах на больших дорогах. Не мог он и не догадываться о причинах повышенной бдительности государства. Об ожидаемом со дня на день государе Константине Павловиче говорили повсеместно. Не мог не ведать и о своем потрясающем, вполне соблазнительном внешнем сходстве с Романовыми. Что из всего этого следует? Вывод первый – безусловный. Будущий арестант сознательно направлялся туда, где его арестуют, где его предадут по руганию, где он сможет пострадать. Вывод второй – правдоподобный. Он хотел быть арестованным и оскорбленным именно там, где все напряженно ждут самозванца и где ему, с его явно непростым происхождением и узнаваемым обликом, трудно будет удержаться от соблазна гаркнуть слово, предъявить портрет мнимого покойного царя в качестве знака предызбранности, возмутить народ. Вывод третий на двух первых основанный. Он искал не только возможности как следует пострадать, но и возможности побороться со страшным искушением гаркнуть. Перед ним стояла двойная обоюдоострая задача. С нею он справился безупречно. Вывод четвертый, предположительный. Кем бы ни был тот, кто именовал себя Федором Казьмичем, он прибыл на Урал проходить своего рода царское послушание, испытывать смирение мучительным соблазном отождествления с Александром I, соблазном постоянным, пожизненным, неустранимым, сначала потенциальным, а затем и явленным. Достаточно было однажды сказать окружающим «Да, я царь», и вся Сибирь собралась бы у его порога, чтобы на руках нести через грады и веси в Зимний дворец. Достаточно было сказать «нет, я не царь, я такой-то», и все разговоры разом прекратились бы. Но вместе с разговорами обессмыслился бы и подвиг борения с самим собой. Самим собой. Этим, и едва ли не единственно этим, можно объяснить готовность и желание старца балансировать между «да» и «нет» во взрывоопасном монархическом вопросе. Опять же, учитывая православную традицию, ни на мгновение не усомнимся в том, что Федор Казьмич затеял эту опасную игру с огнем не сам по себе. На такое требовалось уже не просто благословение, но духовное повеление старшего по чину, моральный приказ, ослушаться которого нет никакой возможности. Причем посылавший Федора Казьмича, этого бывшего великого разбойника, на суровый путь искупления, должен был ясно сознавать, что произойдет в Сибири, да и не только в Сибири, если испытуемый не выдержит испытания, сделает шаг в сторону от тесных врат спасения, если он все-таки гаркнет. Какая волна придет в движение? Какая кровь может пролиться? Кто же мог быть этим посылавшим? Мы почти ничего не знаем о предуральском периоде жизни того, кто называл себя Федором Казьмичем. Но как раз его церковная биография просматривается достаточно далеко, реконструируется без особого труда и с большой степенью достоверности. Спустившись вниз по ее ступеням, мы рано или поздно встретимся с автором посылания. Даже если бы в речи старца из образованных не застряли простонародные западноукраинизмы, обращение к ближним «панок», «паночек» и к Богу Пречистый Боже, все равно, по клейму наимевшейся у него иконе чуда исцеления ног, в народе называемой «стопочка», по сохранившимся связям с семейством Остенсакенов, нетрудно было бы догадаться о длительном жительстве при Почаевской Успенской лавре. Даже если бы у старца не было иконы Печерской Божией Матери в чудесах, мы предположили бы его связь с Киево-Печерской лаврой, потому сколь адресно направлял он свою любимицу, будущую майоршу Федорову, к Парфению и Афанасию Печерским. Третий монастырский адрес вычисляется по расковыченной цитате в одном из речений Федора Казьмича. Он говорил: «Православная вера есть великий корабль, который плавает в море. Все же секты — это маленькие лодочки, которые привязались к кораблю, как на веревке. Потому только держатся и не тонут. Самые образы моря, как символа земной жизни, человеческой истории, корабля, как символа православия, лодочки, как символа иноверия — общие места церковной риторики. Но их смысловое сцепление в речи старца абсолютно нетрадиционно. Немногие православные проповедники XIX века видели привязь, соединяющую христианские секты, прежде всего имелось в виду старообрядчество, с господствующей церковью. Немногие допустили бы мысль о том, что секты, пусть благодаря невидимой связке с православием, не тонут в море житейском. Большинство сочло бы опасным и соблазнительным отношение к сектантам как к заблуждающимся братьям, а не как к отпавшим нечестивцам. Однако именно так отзывался о раскольниках преподобный Серафим. Слишком большое сходство, в отличие от общего мнения, облеченного в устойчиво привычную метафору, чтобы оно оказалось случайным. И, наконец, четвертый адрес, быть может, самый важный. На него Фёдор Казмич сам указал, митрополит Филарет. Именно он позволил будущему старцу уклоняться от частой исповеди. Стало быть, он-то и дал послушание, требующее такого позволения. Что же за послушание? Попытаемся разгадать загадку. Будущий митрополит Филарет Дроздов с юных лет был причастен миру большой русской политики. Еще учась в Троицкой лаврской семинарии, он был приближен митрополитом Платоном Левшиным, одним из самых политичных церковных деятелей конца XVIII-начала XIX столетия. И через него, неизбежно, был в первые же месяцы после переворота посвящен в подробности антипавловского заговора. Знал, какую цену Александр I заплатил за свое преждевременное воцарение. Был вовлечен во многие дворцовые тайны. Едва получив известие о произошедшем в Таганроге и о присяге, принесенной Константину, архиепископ отправит из Москвы личное послание варшавскому сидельцу. Послание, за стилевым холодом которого будет скрыто смятение писавшего. Да, Филарет выполнил поручение царя. Да, он никому не сказал о том, что за документы хранятся в пакете, опущенном в недра ковчежца. Но теперь, что делать? Кому из членов правящей династии и в какой мере Александр счел нужным раскрыть секретные решения? Ведает ли Константин об участи Николая и Николай об участи Константина? Или, как было не раз, все запутано до предела? После известной заминки, мышиного шуршания секретных запросов, после двусмысленной паузы в делах российского государства, после повторной присяги и смуты, будет принято высочайшее решение 18 декабря 1825 года вскрыть ковчежец и завещание в нем покоящееся огласить. Решение логичное. Документ, хранящийся в алтаре Успенского собора Московского Кремля, где совершалась коронация русских царей, как бы освящен изначально, наделен для народа дополнительной степенью непререкаемости. Вынуть манифест из церковного ковчежца и в присутствии сенаторов, гражданских и военных чинов объявить его молящимся – совсем не то же самое, что просто опубликовать в правительственной печати текст царского указа, извлеченный из пыльных недр Сената. В первом случае то будет акт сакральный, во втором — бюрократический. Но решение не слишком этичное, ибо следовало принять его раньше, до событий 14 декабря. И тогда вновь был использован хорошо известный любому политику принцип громоотвода. Вот ковчежец, вот владыка. Вот поп, вот приход. Разбирайтесь, как знаете. Верховная российская власть тут как бы и ни при чем. Что оставалось Филарету? В знаменитой речи при всенародном открытии хранящегося в Московском Успенском соборе завещательного акта в бозе почивающего государя-императора Александра Павловича о назначении на наследственный всероссийский престол его императорского величества благочестивейшего государя Николая Павловича, императора и самодержца российского, он вынужден был использовать все возможности риторического искусства, чтобы отвести от власти подозрения в двусмысленности ее действий, а значит, в какой-то мере направить эмоциональный удар на себя. Производство из архиепископа в митрополиты, состоявшееся 22 августа 1826 года, во многом было знаком благодарности Николая I Филарету, закрывшему собою очередной моральный изъян предшествующего правителя. Однако опалы опалами, награды наградами, а все, что совершалось в Александровскую эпоху, не было для Филарета чужим, чуждым. Он прошел, как мы помним, через все ее соблазны и искушения. Позднейшая суровость Филарета и кажущаяся холодность были запоздалым ответом на его юношеские вопросы, которые он предложил сам себе. Чрезмерная трезвость его зрелого отношения к миру восполняла и заземляла чрезмерную экзальтированность ранних лет. Включенность в сферу государственного делания, тесное сотрудничество с Александром, внутреннее опытное знание о болотном мерцании религиозного анархизма начала XIX столетия, сугубо церковный взгляд на политику, как на одну из форм человеческого самоосуществления, подлежащую сначала нравственной, а уж затем прагматической оценке. Понимание сакральной сущности монархического правления. Вот чем было определено Филарета в отношении к личности русского царя, давшего свое имя великой эпохе. В отличие от большинства верноподанных современников, он не мог видеть в Александре всего лишь правителя полумира. Он видел еще и человека, с которым жил в одно время, небезучастным свидетелем потаенных поступков которого был. Человека, с которым вместе блуждал в смутном пространстве неабсолютного духа. Человека, за которого, в отличие от князя Волконского или доктора Виллия, или тем паче Аракчеева, готов был нести некую долю вины, как священник, как подданный, как близкий сотрудник. В отличие же от членов тайных обществ, он был непреклонным монархистом. Подводя итог завершившегося царствования, он думал об Александре не столько в политических, сколько в религиозных категориях, не как о носителе определенных властных полномочий, государственном деятеле, иногда успешливом, иногда не очень, но прежде всего как о носителе бессмертной души, отягченной смертным грехом отцеубийства, вольным или невольным. Главное, что оставшимся неискупленным. И вот, после всего сказанного, вообразим встречу митрополита Филарета с тем, кого он мог благословить на пожизненное сокрытие личности под именем Феодора Казмича. Если перед Преосвященным предстал сам беглый государь, в начале 1830-х годов посланный в Москву киевскими и почаевскими старцами, все просто до прозрачности. Филарет, в свою очередь, направил отставного царя в Саров к преподобному Серафиму. Не прятаться, нет, но получить епитимью. В таком случае именно в Сарове, переименованному Тезаименицу, было поручено пройти испытание искусом уральско-сибирского жития в сантиметре от самопровозглашения и невероятного, неслыханного самозванства, когда беспримесным самозванцем оказывается немнимый государь. Если же, что гораздо вероятнее, нет, то внешняя схожесть великого разбойника, пришедшего, тоже, скорее всего, по наущению киевлян, каяться и просить епитимьи, могла подсказать Филарету неожиданный для современного человека, но, в общем-то, не столь уж исключительный для традиционно православного сознания ход мысли. Тот ход мысли, который привел преподобного Серафима Саровского к улыбчивому предложению, обращенному сестре любимого служки Мишеньки Елене Васильевне Мантуровой. «Вот и послушание тебе. Умри ты за Михаила-то Васильевича, матушка». Говоря проще, не было бы ничего сверхудивительного, если бы митрополит Филарет предложил своему кающемуся посетителю: «Прими на себя грехи покойного государя, искупи их, этим спасешься». Вспомним образок святого Александра Невского, с которым старец не расставался. Между прочим, житие святого Александра особо восхваляет его предсмертное желание отвергнуть честь княжеской власти, обменять ее на небесный венец Схимы. Вспомним также вензель, изображающий буквицу «А» с короною на венце. Если это не указание на истинное имя старца, то указание на имя того, чей крест он несет в этой жизни. И вспомним еще одно обстоятельство. Спешный отъезд Федора Казмича из Зерцала весной 1843 года. Дело в том, что на другом конце той же деревни жил старец Даниил, один из самых прозорливых православных старцев, спасавших душу в раскольничьей Сибири. Происходил Даниил Корнилович из казаков Полтавской губернии. Родился в один день с императором Александром Павловичем, 12 декабря 1784 года. Обучен грамоте. С 1807 был ратником. Сражался под Бородином. В 1820 простился с родными. Куда-нибудь залезу в щель, как муха, и там век доживу. В это время он был представлен к офицерскому чину, от которого, а значит, и от дворянства отказался. Военным судом приговорен был к работам в Нерчинском руднике, затем определен на вечную работу в Боготольском винокуренном заводе, откуда по неспособности к работе отправлен в Ачинск. Последние годы как раз и провел в Зерцалах. Фёдор и Даниил были близки по возрасту, по опыту жизни, по опыту участия в новейшей русской истории. Их разделяло лишь происхождение. Никаких свидетельств их особенно тесного общения мы не имеем. Они жили по разным краям деревни. По одним источникам, старцев видели совместно разгружающими бревна, и Фёдор Казмич называл Даниила «человеком святой жизни» и подчеркивал, что поэтому редко кто мог понимать его. По другим, Фёдор Казмич так отзывался о Данииле. Он не имел учеников, да и не мог никого учить, потому что он был малообразован и едва грамотен. Впрочем, образованность никогда не входила в число главных добродетелей отечественных подвижников благочестия, так что хулу на Даниила в словах Фёдора Казмича могли усмотреть лишь добросовестные позитивисты начала XX века. А что до необщения, можно общаться скрытно от глаз. Можно общаться через посыльных богомольцев. Можно и просто общаться в молитве. Преподобный Серафим Саровский, очевидно, никогда не встречался с Даниилом и совершенно точно никогда с ним не переписывался. И тем не менее, все о нем знал. Томской мещанке Марии Конниковой, которой старец Даниил не дал благословения странствовать и велел сидеть в Томске, чулки вязать, но которая запрета ослушалась и явилась в Саров, преподобный Серафим выговорил: «Зачем ты пошла по России? Ведь тебе брат Даниил не велел больше ходить по России. Теперь же ступай назад домой». Как бы то ни было, старец Даниил почил в Бозе 15 апреля 1843 года, перед самой смертью перебравшись в Енисейск. И в том же году Фёдор Казмич, покинув Зерцалы, отправился на прииски. К золотоискательству он относился не слишком одобрительно. До нас дошел полуупрек, впоследствии обращенный им купцу Хромову. «Охот тебе заниматься этим промыслом. И без него Бог питает тебя». Так что уход из деревни находится в несомненной связи со смертью Даниила и указывает на последнего как на возможного духовного руководителя Фёдора Казмича, у которого тот проходил предстарческое сибирское послушание. В такой перспективе слова о малообразованности Даниила, из-за которой он не имел учеников, напоминают уклончивую отговорку, избавляющую от необходимости метать бисер, вдаваться в подробности духовной жизни, не подлежащей огласке. Но тут встает другой вопрос. Почему будущий старец одновременно с благословением на царский крест получил имя Фёдор? Смена имени в русском церковном и околоцерковном обиходе конца XVIII – начала XIX века – дело привычное. К смене имени прибегали не только при монашеском постриге, но и в других случаях, например, принимаясь за особо важное и ответственное духовное дело. Так Василий Васильев, уже ставший отцом Авелем, получает или берет еще одно тайное имя – Дадомей. Так неудавшиеся мистические сотрудники Александра I, священник Феодосий Левицкий с отцом Фёдором Лисевичем, принимают новые сокровенные имена. За всем этим стояла древняя мистическая традиция, на уровне литературной игры, выродившаяся в систему псевдонимов. Нам сейчас важно другое, а именно, что традиция эта не допускала произвола в переименованиях. Шифр должен был иметь дешифровку, не столько формально-логическую, сколько духовную. Так вот, в славном 1812 году архимандрит Филарет одновременно с утверждением в должности ректора Санкт-Петербургской духовной академии был назначен настоятелем первоклассного новгородского Юрьевского монастыря, того самого, что позже получит в управление архимандрит Фотий. Именно в Софийском соборе Новгорода покоились мощи святого князя Феодора, старшего брата святого Александра Невского. В словаре историческом о святых, прославленных в Российской Церкви, и о некоторых подвижниках благочестия местно чтимых, изданном в 1836 году, год красноуфимского ареста Феодора Казмича, и тогда же положительно отрецензированным Пушкиным, читаем. «Сей юный князь, по словам летописи, цветущий красотою, готовился вступить в брак, но внезапная смерть прекратила дни его». Если, допустим, невозможно, посетитель митрополита Филарета был некогда русским царем, крещенным в честь святого Александра Невского, такое закрытие истинного имени с помощью сакральной метатезы обретает в контексте последующего сибирского жития Феодора Казмича особенно острый смысл. Если же нет, но митрополит Филарет назначил ему такое послушание, она все равно разумна, ибо имена Александра и Феодора носили родоначальники династии Романовых, дядя и отец, будущий патриарх Филарет Михаила I Феодоровича, а Федоровская икона Божьей Матери была фамильной святыней рода. Гипотеза и есть гипотеза, ни больше и ни меньше. Были бы прямые доказательства, она бы и не потребовалась. Но другого объяснения, которое в такой же мере удовлетворяло всем описанным выше параметрам, я не вижу, и потому решаюсь на вывод, прямо противоположный тому, каким завершалась одна из предыдущих главок. Кем бы ни был тот, кто называл себя Феодором Казмичом, он был суи генерис Александром I. «Суи генерис» — своеобразный, единственный в своем роде. Латинское выражение, обозначающее уникальность правовой конструкции, акта, закона, статуса и так далее. В целом, несмотря на наличие известного сходства с другими подобными конструкциями, не имеющий прецедентов. Он нес крест русского царя, платил по его счетам, искупал его грех. Грех духовный, а не политический. Политические грехи русского царя предстояло искупать России в целом. Она должна была понести его крест. В этом смысле именно ей выпала участь коллективного Феодора Казмича.